Расскажи. А может, потом? Жалобно попросил Эрл. Он шел замыкающим и почти физически ощущал, как за его спиной смыкается тьма. Расскажи, повторил Гис. Так ведь все это знают. На удивление охотно начал кузнец. Иногда в подполье можно встретить белого человека. Обычно он стоит в самом дальнем и в самом темном углу, отвернувшись лицом к стене. Если его увидишь, ни в коем случае нельзя кричать. А если закричишь, то он повернется. Кузнец замолчал. «И что тогда случится?» – с интересом спросил Гис. «А откуда мне знать? Я ни разу не кричал». «Ты его видел?» «Не знаю». Кузнец пожал плечами. «Я пару раз видел какую-то белую фигуру в темном углу своего подвала, но разглядывать как-то не успевал». «Она исчезала?» – спросил Гис. «Нет», – ответил кузнец. «Это я исчезал. Выскакивал наружу, как ошпаренный». «И как белый человек связан с этим домом?» – поинтересовался Гис. «Говорят, как-то связан. Откуда мне знать? Это надо у старой Ихты спрашивать. Она все знает». «Есть еще одна история». «А может, хватит?» – голос Эрла сильно дрожал. «Действительно, хватит», – сказал Гис. «История интересная». Кузнец не собирался молчать. Гис подумал, что он специально затеял весь этот разговор, чтобы напугать без того трясущегося от страха Эрла. Только вот зачем? И почему Эрл решил спуститься под землю, хотя поначалу не собирался этого делать? Видимо, кузнеца и хозяина постоялого двора что-то связывало. Дружба? Вряд ли. Скорее соперничество. А если мужчины соперничают, то это почти наверняка означает, что причиной соперничества послужила женщина. Гис вспомнил, как страж могил, вздыхая, жаловался, что отношения живых людей всегда очень запутанные. Но порой им и этого мало, и тогда они пытаются вмешивать мертвых в свои дела. А это никогда ничем хорошим не заканчивалось, подводил итог страж. «История о веселом голосе». Даже если кузнецу и было сейчас страшно или тревожно, он ничем это не выказывал. Чтобы услышать его, надо в полнолуние пробраться в заброшенный дом, сесть возле окна и три раза назвать свое имя. И тогда веселый голос отзовется. «Что это за история?» – фыркнул Эрл. «Признайся, ты ведь сам ее придумал. Только что. Специально, чтобы меня напугать». «Если ты ее не слышал, это еще не значит, что ее придумал я». «А почему бы тебе не заткнуться?» «Мне нравится, не слушай. И вообще, зачем мне тебя пугать?» «Я знаю, зачем». Эрл, кажется, совсем забыл о своем страхе. Похоже, он здорово разозлился. «Прекратите!» Гис остановился, повернулся хмуро, оглядел своих попутчиков. «Драться будете на поверхности, если запал не пройдет. А сейчас тихо!» Его послушались. Попробовали бы не послушаться. Раскудахтались тут. Пробормотал охотник, двинувшись дальше, как за петуха. Знать бы еще и за какой курицы. Сильно согнувшись, втягивая головы в плечи, они медленно пробирались вперед. Под ногами было скользко. Мерзкая плесень белесо отсвечивала в свете факелов. На обшитых гнилыми досками стенах росли бледные тонконогие грибы. А с потолка пучками свисали корни, больше похожие на дохлых червей. 44. О том, что мертвяк рядом, их предупредил тихий звон бубенчиков. «Что это?» Кузнец, услышав мелодичные звуки, остановился. «Не узнаешь свою работу?» – спросил Гис. Кузнец не сразу понял, на что намекает охотник. А когда сообразил, удивленно покачал головой. «Честно говоря, не сильно верилось, что тебе удастся нацепить на него всю эту сбрую». Он сам ее на себя нацепил. «О чем вы говорите?» Шепотом спросил Эрл. «Что там за звуки?» «Ха, это звенит мертвяк», — криво усмехнулся кузнец. «Он бродит там впереди и бренчит бубенчиками, которые я для него сделал». «И знаешь, зачем он это делает?» «Он старается тебя запугать». «Хватит вам», — сказал Гис и передал факел Эрлу, Держи как следует, не вырони. Без света у нас не будет шансов. Охотник вытащил меч из ножен, взял его обеими руками, выставил клинок перед собой. «А мне что делать?» – спросил кузнец. «Не разговаривать», – сказал Гиз. «Не смотреть ему в глаза и не касаться его». «Ты перечислил, что делать не следует». «Ну, а если хочешь оказаться полезным, добавь побольше света». «Хорошо», – сказал кузнец, зажигая еще один факел. «Если мы сделаем все правильно, то никаких проблем не возникнет». Охотник хотел успокоить своих напарников, хотя бы чуть-чуть. Мертвяк слабый и вялый, потому что некромант, который его поднял, неопытный, хоть и довольно сильный. «Ты выяснил, кто он?» – спросил Эрл. «Поговорим об этом позже. Вам ясно, что делать?» «Светить», – ответил кузнец.